Глава третья, в которой на сцене появляется Йорчик, Тюрмачин делает ставку, Сантера и Хильдер остаются вместе, а Помпилио передает послание и долго беседует с Крачином. Трудно ли прослыть самым опасным преступником планеты? С одной стороны, чего сложного? Это ведь не хлеб сеять, не новые машины придумывать, ни трактаты научные выписывать, ни ум, ни знания, ни умения не нужны, только жестокость. Даже силы, особенно если вдуматься, для злодейства не требуется. Большинство преступлений совершается подло, из-за угла, да в спину, пока не ждет никто, не готовится к отпору. Трусливо совершаются, без жалости и без совести. Впрочем, Кэмерон, естественно, подонком себя не считал, гордо именуясь солдатом будущего и добродетельным воином, храбро сражающимся с ненавистной тюрьмой, в которую обратила мир проклятая власть. Чья власть? Неважно. Любая. Кэмерон был террористом, входил в группу неуловимого анархиста Огнедела, участвовал в покушении на Махима и прямо перед войной получил смертный приговор. Точнее, еще не получил. Из-за начала боевых действий последнее заседание перенесли, но в вердикте никто не сомневался. И по причине полной очевидности своей судьбы держался Кэмерон на удивление нагло. Дерзил обвинителям и судье, смеялся во время рассказа о преступлениях и громко сожалел о малом количестве жертв. Нагадили ребята Огнедела знатно. Помимо покушения на Махима и каотианского посланника Дерсандера, которого сожгли вместе с супругой, террористы взорвали грузовой вокзал Унигарта, пустили на дно две канонерки и устроили пожар в редакции одной из газет, другими словами, настроили против себя всю Кордонию, а потому охранять Кэмерона приходилось особо. Его поместили в отдельную камеру, находящуюся в закрытом коридоре подвала строгого корпуса. Посреди коридора установили дополнительную бронированную дверь, за которой скрывался пост охраны, а дежурить в него отбирали лишь самых опытных и надежных тюремщиков, способных справиться с ненавистью к подлому убийце и честно исполнить свой долг, несмотря на то, что мечтали перерезать мерзавцу горло. Посещать преступника имели право только директор тюрьмы, прокурор Унигарта и адвокат, а выводили Кэмерона один раз в неделю помыться в соседнюю камеру, в которую приносили бочку с водой. Пищу преступнику готовили под наблюдением полицейского, который не только придирчиво рассматривал каждый ингредиент, но и самолично пробовал блюда. Правда, на кухне. А затем работающие при поварах заключенные тащили еду с первого этажа вспомогательного корпуса в подвал Строгого. Под строгим надзором, разумеется, тащили, но это была единственная возможность достать Кэмерона. Террорист умер после завтрака, отдал тарелки и приборы через окошко в двери. Прошелся по камере, поглаживая ручкой раздавшийся животик, да насвистывая залихвастский мотивчик, чему-то улыбнулся, остановившись рядом с койкой, и вдруг упал. Немедленно опустился на пол, а именно упал, потому что руки и ноги отказали мгновенно, не дав возможности подскочить к двери и постучать, призывая на помощь. И кричать не получилось. Изо рта Кэмерона обильно пошла кровавая пена. Когда же она закончилась, голосовые связки оказались парализованными. А вот сознание не исчезло, не потерялось, потому что боли не было. Только неприятный привкус крови во рту, ощущение безмерной слабости и отчетливое понимание надвигающегося конца. Именно в этом заключался главный эффект старинной адигенской отравы. 30 минут парализованный Кэмерон тоскливо ждал смерти, 30 минут понимал, что все кончено, а это самое все никак не кончалось. 30 минут преступника безжалостно держали на пороге и лишь потом впустили в никуда. — Ты всегда был мне другом. — Нет! — неожиданно громко перебил девушку Тиурмачин. — Я никогда не был тебе другом! Он выдержал короткую паузу, глядя Кире в глаза, и продолжил. — Наставником, советчиком, иногда защитником, иногда утешителем, но никогда другом. Ты почти дочь мне. Как я могу быть тебе другом? Ошарашенная девушка несколько раз хлопнула глазами, непроизвольно скопировав жест безмозглой куклы, и переспросила: «Родители не могут быть друзьями?» «Умные не могут и не должны!» «Почему?» «Потому что чувства родителей гораздо выше!» Старик погладил сидящую рядом девушку по волосам. «Намного выше!» Они расположились в кабинете Тюрмачина на длинном кожаном диване, стоящем у дальней стены, и действительно напоминали отца и дочь или внучку с дедом. Теплые голоса, мягкие жесты, доверительная атмосфера. Но без всяких слов было понятно, что настроение у внучки с дедом плохое. — Что же мне делать, дядя Гектор? — тихо спросила Кира. — Разобраться в себе, — предложил Тюрмачин, — и понять, в конце концов, что ты потеряла не друга, а любимого, и эту потерю тебе никто не возместит. Доводилось. Неожиданный вопрос на мгновение сбил маршала с толку. Он едва заметно вздрогнул и выдал очень странную, неуклюжую улыбочку, рассеянную и беззащитную. Так мог улыбнуться человек не от мира сего, ученый или писатель, или молодой священник. Но на лице старого маршала эта улыбочка показалась маской, мертвой, неестественной маской. «Я никого и никогда не любил», — тихо произнес Тюрмачин. — Это плата за то, чего я добился. — Извини, — прошептала девушка. Однако старик, как выяснилось, не закончил. — Но для тебя я сделал исключение, Кира. Тебе досталось все, на что способны остатки моей души, все тепло, которое я не растерял. — Почему? — Потому что я никогда и никого не любил. — мягко объяснил маршал. — Я женился по расчету и предпочитал жене общество любовниц. Моим сыновьям предстоит множество сражений, поэтому я сознательно сделал их жесткими, лишив их своей любви. Я был колючим, злым, свято верил, что поступаю правильно, но 20 с лишним лет назад понял, что нельзя прожить всю жизнь и никого не любить. Это неправильно. 20 с лишним лет назад Винчер показал мне тебя, спящую на руках кормилицы, маленькую девочку, и я изменился. — Я чувствовал твою любовь, — тихо сказала Кира, — и я люблю тебя. — Вот и славно! — Тюрмачин вздохнул. — Не хочешь поехать со мной на Эрси? — Не могу бросить отца. Девушка отстранилась и машинально пригладила волосы, которые только что ласкала рука старика. А здесь будет мясорубка. В сенате Герметикона идут ожесточенные споры по Кордонии. Атигены настаивают на введении миротворцев, но могут не успеть, рассказал маршал. Если приотцы прорвут линию Даркада, они дойдут до Унигарта за несколько часов. И тогда да. Здесь будет мясорубка. А ведь начиналась война с громких побед. Все улыбались и все были живы. Усилием воли Кира заставила себя не думать о Драмаре. Вздохнула и осведомилась. Миротворцев нет, потому что галаниты вставляют палки в колеса. Миротворцев нет, потому что адигены выдвигают Винчеру свои условия, честно ответил Тюрмачин. Мы проигрываем, и адигены хотят большой кусок пирога. — То есть Кордония достанется не компании, а корпорациям ожерелья? — подвела грустный итог девушка. — В чем разница? Для чего погибло столько людей? — Разница в том, — жестко произнес маршал, — что твой отец попытался остаться свободным. У него не получилось, но он попытался, и никто не смеет его обвинять. — Я не обвиняю. — смутилась Кира. — Я знаю, — кивнул старик и выразительно посмотрел на часы. Разговор закончился. Они поднялись с дивана, Тюрмачин поцеловал девушку в щеку и проводил до дверей. — Все будет хорошо. — В это нужно верить? — В это всегда нужно верить. Возникший в проеме адъютант галантно посторонился, но не удержался, изнасиловал девушку взглядом, как, впрочем, и все остальные военные, встретившиеся ей на пути к маршальскому кабинету. Кира заявилась в штаб эрсийского корпуса в ярко-красном платье, выгодно подчеркивающем ее прекрасную фигуру. Платье, мягко говоря, не соответствовало обстоятельствам, но в последнее время девушке нравилась дерзкая, броская одежда, резко контрастирующая с царящим в душе мраком. Контрастирующая, но не разгоняющая. «До свидания, дядя Гектор». «До свидания, Кира». Адъютант же, убедившись, что девушка покинула приемную, вошел в кабинет, закрыл за собой дверь и мгновенно услышал резкое «Узнал подробности!» А допрос поваров и кухонного персонала ничего не дал. Офицер еще договаривал последнее слово, а маршал уже выплюнул второй вопрос. «Что полиция?» Расследование бурлит, но все возможные преступники отрицают свою вину. Полагаю, дело заглохнет. «Понятно». Тюрмачин угрюмо кивнул, показав, что принесенные адъютантом вести его не обрадовали. Однако самую плохую новость молодой офицер, как выяснилось, приготовил на десерт. Врач сказал, что, судя по внешним признакам, преступники использовали речмальскую отраву. Проклятье! Известнейший одигенский яд не мог появиться в деле просто так. Это был знак, вызов, брошенная перчатка. Нет, пока только знак, а то и вовсе выстрел наугад. У Помпилио нет доказательств, ни одного свидетельства того, что именно Винчер де Гамара нанял огнедело. А он, маршал Гектор Тюрмачин, знал об этом и не помешал замыслу консула. Не спас ли Леандр Сандер от ужасной смерти? Доказательств нет, но Помпилио терпелив. Он будет ждать столько, сколько потребуется. Он всегда будет рядом. И потому необходимо покончить с этим раз и навсегда. Прости, старый друг, но ты не оставляешь мне выбора. Старик вернулся в кресло и мрачно посмотрел на адъютанта. Обершармейстер Крачин явился. Ожидает в приемной. Пусть войдет. Зачем? Приказ явиться к маршалу Аксель получил вечером и не испытал ничего, кроме легкого удивления. Ну да, подал прошение об отставке, так ведь объяснил причину, хочет остаться на кордоне, чтобы здесь защищать Эрси. С его точки зрения поступок логичный, но не всем сослуживцам понятный. Неужели Тюрмачин хочет лично просить его остаться в армии? Бред! Манией величия Крачин не страдал и прекрасно понимал, что толковых обершармейстеров в маршальской армии предостаточно, и то, что конкретно этот обершармейстер был еще и бомбальера, ничего не меняло. Армия сильна организацией, а не героями. Так зачем нужна встреча? «Хочу понять, почему ты решил остаться?» Вопрос от Акселя, разумеется, не прозвучал, но Тюрмачин решил сразу расставить точки над «и» и ответил на невысказанное, едва Крачин опустился в кресло. «Что случилось?» «Когда нас перебрасывали на Кордонию, то сказали, что здесь проходит линия противостояния с компанией», — осторожно произнес Аксель, теребя в руках фуражку. «Я убедился в истинности этих слов и именно поэтому подал прошение. Я хочу защищать Эрси на другой планете». «Один?» «Вместе с ушерцами». «Слышал, ты крепко сдружился с некоторыми из них», — медленно произнес Тюрмачин, испытывающий, глядя на офицера. «Это запрещено?» Прозвучало грубовато, однако маршал ответил сдержанной улыбкой. «Перестань дергаться, Аксель. Я понимаю, ты не в своей тарелке, ты смущен происходящим, пытаешься сообразить, во что выльется наш разговор, и потому срываешься. Успокойся и задай вопрос, который у тебя на уме». «Приказано говорить искренне?» «Хорошо, буду искренним, только потом не обижайтесь». «Почему вы наводили обо мне справки, сеньор маршал?» «Ты оказался единственным обершармейстером моей армии, который уберег подразделение в Межозерье», — серьезно ответил старик. «Ты вывел ребят и несколько тысяч ушерцев из окружения. Ты прорвался через фронт и стал легендой. Ты герой, а я, знаешь ли, слежу за своими героями. Обершармейстеров много, героев мало». «Армия сильна организацией, а не героями». Аксиома не желала исчезать даже под напором лести. От искренних слов, идущих из уст самого Тюрмачина, становилось тепло. Но Крачин сумел сохранить хладнокровие. Он хорошо знал, что добряки маршалами не становятся, во всяком случае не на Эрси, и с опаской ждал продолжения. «Благодарю», — промямлил Аксель. «Ничего более умного в голову не пришло. А твое прошение показывает, что ты не только герой, но и патриот, каких поискать. Я...» — маршал поднял указательный палец, приказывая помолчать, и продолжил. «К сожалению, даже у меня не всегда получается действовать правильно. Я понимаю. Все маршалы понимают, что фронт здесь, на кордоне, что если компания возьмет Ушер, она придет на Эрси. И тогда, в самом лучшем случае, мы превратимся в подобие Минсалы». «Не хотелось бы», — не сдержался Аксель. «Согласен», — плавно продолжил Тюрмачин. «Но сейчас, увы, приходится выбирать меньшее из двух зол. Положение Ушера, увы, безнадежное, и нам следует беречь силы для грядущей войны. К тому же активизировались повстанцы». «Я понимаю». «А я понимаю, почему ты решил остаться, друзья, долг. Эта война стала для тебя личной». «Так точно, сеньор маршал». «К тому же ты одинок, не так ли?» Тюрмачин взял со стола лист и сделал вид, что просматривает документ. «Нет жены, нет детей. На Эрсе тебя никто не ждет». «Кроме племянников», — криво улыбнулся Крачин. Он сам не понял, почему, но смена темы ему не понравилась еще больше, чем лесть. Аксель почувствовал подвох. Нет, даже опасность, и его нервы натянулись до предела.